Глава 58. «Прошу прощения, дорогая синьорита», — начал старый граф, — «что я не оказал лучшего приема вашему брату. Я сделал распоряжение не беспокоить меня, так как все утро был занят не совсем обычными делами. И мое распоряжение было выполнено слишком хорошо, ибо мне даже не доложили о приезде гостя, который и для меня, и для всей моей семьи может быть только самым дорогим и желанным». Затем, обращаясь к Анзалетто, он прибавил: «Поверьте, сударь, что я очень рад видеть у себя такого близкого родственника, любимой нами Парпарины. Очень прошу вас остаться и гостить у нас, сколько вам будет угодно. Полагаю, что после такой долгой разлуки вам есть о чем поговорить, да и побыть вместе — это уже большая радость. Надеюсь, здесь вы будете чувствовать себя как дома, наслаждаясь счастьем, которое я разделяю с вами». Против обыкновения старый граф совершенно свободно говорил с посторонним человеком. Застенчивость его уже давно стала исчезать подле кроткой Консуэлы. А в этот день его лицо было озарено каким-то особенно ярким светом, напоминавшим солнце в час заката. Анзалетто растерялся перед величием, которое сияло на челе почтенного старца. Человека с прямой и ясной душой. Юноша умел низко гнуть спину перед вельможами, в душе ненавидя и высмеивая их. В аристократическом обществе, где в последнее время ему приходилось вращаться, у него было для этого слишком много поводов. Но никогда ему еще не доводилось встречать такого истинного достоинства, такой радушной и сердечной учтивости, как у старого владельца замка Исполинов. Он смущенно поблагодарил старика, почти раскаиваясь, что обманом выманил у него такой отеческий прием. Больше всего он боялся, что Консуэла может разоблачить его обман и сказать графу, что он вовсе не ее брат. Он чувствовал, что в эту минуту не в силах был бы ответить ей ни дерзостью, ни местью. «Я очень тронута вашей добротой, господин граф», ответила после минутного размышления Консуэла. «Но брат мой, хотя он тоже бесконечно ее ценит, не может воспользоваться вашим любезным приглашением. Неотложные дела заставляют его спешить в Прагу, и он уже простился со мной». «Но это невозможно», — воскликнул граф. «Вы почти не виделись!» «Он потерял несколько часов, ожидая меня, и теперь у него каждая минута на счету», — возразила Консуэла. «Он сам прекрасно знает, что ему нельзя пробыть здесь ни одного лишнего мгновения», — прибавила она, бросая на своего мнимого брата выразительный взгляд. Эта холодная настойчивость вернула Анзалетто свойственные ему наглость и самоуверенность. «Пусть будет как угодно дьяволу, то есть я хотел сказать Богу», — поправился Анзалетто, — «но я не в состоянии расстаться с моей дорогой сестрицей так поспешно, как этого требует ее рассудительность и осторожность. Никакое даже самое выгодное дело не стоит минуты счастья. И раз господин граф так великодушно разрешает мне остаться, я с великой благодарностью принимаю его приглашение. Обязательства мои в Праге будут выполнены немного позднее, только и всего». «Вы рассуждаете, как легкомысленный юноша», — возразила Консуэла, задетая за живое. «Есть такие дела, когда честь ставит выше выгоды». «Я рассуждаю как брат, а ты всегда рассуждаешь как королева, дорогая сестренка». «Вы рассуждаете, как добрый юноша», — добавил старый граф, протягивая Анзалетто руку. «Я не знаю дел, которых нельзя было бы отложить до завтра. Правда, меня всегда упрекают за мою беспечность, но я не раз убеждался, что обдумать лучше, чем поспешить. Вот, например, дорогая Парпарина, уже много дней, даже можно сказать недель, как мне нужно обратиться к вам с одной просьбой. А я до сих пор все медлил, и, думается, мне так и надо было. Теперь для этого как раз настал час. Можете ли вы уделить мне сегодня час времени для беседы? Я шел просить вас об этом, когда узнал о приезде вашего брата. Мне кажется, что это радостное событие произошло очень кстати, и, быть может, присутствие вашего родственника будет совсем не лишним при нашем разговоре». «Я всегда и в любое время к услугам господина графа», — ответила Консуэла. «Что до брата, то он еще мальчик, и я не ввожу его в курс дел, касающихся меня лично». «Я это знаю», — дерзко вмешался Анзалетто. «Но раз господин граф разрешает, мне не надо иного позволения, чтобы присутствовать при этом таинственном разговоре». «Позвольте мне судить о том, как должно поступать и мне, и вам», — гордо возразила Консуэла. «Господин граф, я готова следовать за вами в ваши апартаменты и почтительно выслушать вас». «Вы слишком строги к этому милому юноше. У него такое веселое и открытое лицо», — проговорил, улыбаясь граф, и, оборачиваясь к Анзалетто, прибавил: Потерпите, дитя мое, придет и ваш черед. То, что я имею сказать вашей сестре, не может быть скрыто от вас, и, надеюсь, она скоро разрешит мне посвятить вас в эту тайну, как вы выразились». Анзалет имел наглость воспользоваться веселым радушием старика и удержал его руку в своей, как бы цепляясь за него, чтобы выведать тайну, в которую его не желала посвятить Консуэла. У него даже не хватило такта выйти из гостиной, чтобы избавить от этого самого графа. Оставшись один, он злобно топнул ногой, боясь, что Консуэла, научившаяся так хорошо владеть собой, может расстроить все его планы и, невзирая на его ловкость, выпроводить отсюда. Ему захотелось проскользнуть внутрь дома и попробовать подслушать под всеми дверьми. С этой целью, выйдя из гостиной, он побродил сначала по саду, а затем отважился войти в коридор, где, встречая кого-нибудь из слуг, делал вид, будто любуется архитектурой замка. Но вот уже три раза в различных местах он наталкивался на одетого во все черное человека, необычайно сурового на вид, который, по-видимому, не обратил на него особого внимания. То был Альберт, как будто не замечавший его, но вместе с тем не спускавший с него глаз. Анзалета, видя, что молодой граф на целую голову выше его и бесспорно очень красив, понял, что сумасшедший из замка исполинов вовсе не такой ничтожный во всех отношениях соперник, каким он представлял его себе. Тогда он счел за лучшее вернуться в гостиную и в этой огромной комнате, рассеянно перебирая пальцами клавиши клавесина, начал пробовать свой красивый голос. «Дочь моя», — сказал граф Христиан, приведя Консуэлу в свой кабинет и пододвинув ей большое, обитое красным бархатом с золотой бахромой кресло, а сам усаживаясь с ней рядом на складном стуле. «Я хочу просить вас об одной милости, хотя я не знаю, имею ли я право на это сейчас, когда вы еще не понимаете моих намерений. Могу ли я надеяться, что моя седина, моя симпатия и уважение к вам, а также дружба, которую подарил мне благородный Порпор и ваш приемный отец, что все это вместе внушит вам достаточное доверие ко мне, и вы согласитесь, ничего не утаивая, раскрыть мне сердце?» Растроганная, но вместе с тем несколько испуганная таким вступлением, Консуэла поднесла к губам руку старика и взволнованно ответила. «Да, господин граф, я уважаю и люблю вас так, как если б имела честь быть вашей дочерью, и могу без всякого страха и вполне откровенно ответить на все ваши вопросы касательно меня самой». «Ничего другого я и не прошу вас, дорогая дочь моя, и благодарю за это обещание. Поверьте, что я не способен им злоупотребить, так же, как я уверен, и вы не способны изменить своему слову». «Я верю вам, господин граф, и слушаю вас». «Так вот, дитя мое», — сказал старик с каким-то наивным, но ободряющим любопытством. «Как ваша фамилия?» «У меня нет фамилии», — без малейшего колебания ответила Консуэла. «Мою мать все звали Розамундой. При крещении мне дали имя Мария Утешительница. Отца своего я никогда не знала». «Но вам известна его фамилия?» «Нет, господин граф, я никогда не слыхала о ней». «А маэстро Порпора удочерил вас? Он закрепил передачу вам своего имени законным актом?» «Нет, господин граф, между артистами это не принято. Да оно и не нужно. У моего великодушного учителя ровно ничего нет, ему нечего завещать. Что же касается его имени, то при моем положении в обществе совершенно безразлично, как я его ношу, по обычаю или по закону. Если у меня есть некоторый талант, имя это станет моим по праву. В противном же случае мне выпала честь, которой я недостойна». Несколько минут граф хранил молчание, потом, снова беря руку Консуэлы в свою, он заговорил. «Благородная откровенность ваших ответов еще более возвысила вас в моих глазах. Не думайте, что я задавал все эти вопросы для того, чтобы в зависимости от вашего рождения и положения в обществе больше или меньше уважать вас. Я хотел знать, пожелаете ли вы сказать мне правду, и вполне убедился в вашей искренности. Я бесконечно благодарен вам за это и нахожу, что вы с вашим характером более благородны, чем мы с нашими титулами». Консуэла не могла не улыбнуться простодушию, с каким старый аристократ восхищался тем, что она, не краснея, открыла ему то, чего она вовсе не стыдилась. Восхищение это говорило об остатке упорного предрассудка, с которым, очевидно, благородно боролся граф Христиан, стараясь победить его в себе. «А теперь, дорогое мое дитя», — продолжал он, — «я предложу вам еще более щекотливый вопрос. Будьте снисходительны и простите мне мою смелость». «Не бойтесь ничего, господин граф, я отвечу на все так же спокойно». «Так вот, дитя мое, Вы не замужем? Нет, господин граф. И вы не вдова, у вас нет детей? Я не вдова, и у меня нет детей, ответила Консуэла, едва удерживаясь от смеха, так как не понимала, к чему клонит граф. И вы ни с кем не связаны словом, продолжал он. Вы совершенно свободны? Простите, господин граф, я была обручена с согласия и даже по приказанию моей умирающей матери с юношей, которого любила с детства, и чьей невестой была до минуты моего отъезда из Венеции. «Стало быть, вы не свободны», — проговорил граф со странной смесью огорчения и удовлетворения. «Нет, господин граф, я совершенно свободна», — ответила Консуэла. «Тот, кого я любила, недостойно изменил мне. Я порвала с ним навсегда». «Значит, вы его любили?» — спросил граф после некоторого молчания. «Да, всей душой, это правда». «И, может быть, и теперь еще любите?» «Нет, господин граф, это невозможно». «Вам не доставило бы никакого удовольствия вновь увидеть его?» «Увидеть его было бы для меня мукой». «Вы никогда не позволяли ему? Он не осмелился? Но я боюсь вас оскорбить. Пожалуй, вы подумаете, что я хочу знать слишком много». «Я понимаю вас, господин граф. Но раз уж я исповедуюсь, то вы узнаете обо мне решительно все и сможете сами судить, заслуживаю я вашего уважения или нет. Он позволял себе очень много, но осмеливался лишь на то, что разрешала ему я сама. Так мы часто пили из одной чашки, отдыхали на одной и той же скамье. Он спал в моей комнате, пока я молилась, ухаживал за мной во время моей болезни. Я ничего не боялась. Мы всегда были одни, любили друг друга, уважали, должны были пожениться. Я поклялась моей матери, что останусь, как говорят, благоразумной девушкой. Слово это я сдержала. Если быть благоразумной, значит верить человеку, который обманывает тебя. Любить и уважать того, кто не заслуживает ни любви, ни уважения. И только после того, как он захотел сделаться для меня больше, чем братом, еще не сделавшись моим мужем, только тогда я начала защищаться. И только тогда, когда он изменил мне, я обрадовалась, что сумела так хорошо защитить себя. Этому бесчестному человеку ничего не стоит утверждать противное, но это не имеет большого значения для такой бедной девушки, как я. Лишь бы не сфальшивить во время пения. Больше ведь от меня ничего не требуется. Лишь бы я могла с чистой совестью целовать распятие, перед которым поклялась матери быть целомудренной. А что подумают обо мне другие, по правде сказать, не имеет для меня значения. У меня нет семьи, которой пришлось бы краснеть за меня. Нет родных, нет братьев, которые могли бы встать на мою защиту. Нет братьев? Но ведь один-то брат у вас есть? Консуэла хотела было по секрету рассказать графу всю правду, но подумала, что с ее стороны было бы неблагородно искать у других защиты против того, кто так неблагородно угрожал ей самой. Она решила, что должна найти в себе достаточно твердости, чтобы защитить себя и освободиться от Анзалетта. К тому же ее великодушное сердце не могло допустить, чтобы человек, которого она так свято любила прежде, был выгнан хозяином из дому. Разумеется, выпроваживая Анзалетта, граф Кристиан сумел бы проявить должную учтивость. Разумеется, Анзалетта был страшно виноват перед нею, и все же у нее не хватало духу подвергнуть его такому унижению. Поэтому она ответила на вопросы старика, что вообще смотрит на брата как на сорванца, и никогда к нему не относилась иначе, как к ребенку. «Но, надеюсь, он не совсем уж бездельник?» — спросил граф. «Кто его знает?» — ответила она. «Я стараюсь держаться от него как можно дальше. Наши характеры, взгляды на жизнь слишком различны. Вы, наверное, заметили, что я не очень стремилась удерживать его здесь». «Пусть будет так, как вы этого хотите, дитя мое. Я считаю вас очень рассудительной. Теперь, когда вы рассказали мне все с такой благородной откровенностью...» «Простите, господин граф», — возразила Консуэла. «Я рассказала вам о себе не все, так как вы не обо всем спросили. Мне неизвестно, почему вы сегодня делаете мне честь интересоваться моей жизнью. Очевидно, кто-то в этих местах отозвался обо мне неблагоприятно, и вы желаете знать, не бесчестит ли мое пребывание ваш дом. До сих пор вы спрашивали меня о самых поверхностных вещах. Я считала нескромным без вашего разрешения занять вас рассказом о себе самой. Но раз вам, по-видимому, угодно узнать всю мою жизнь, то я должна сообщить вам об одном обстоятельстве, которое, быть может, повредит мне в ваших глазах. Я не только могла бы посвятить себя театральной карьере, как вы часто мне советовали, но, хотя я уже не питаю к театру ни малейшего влечения, в прошлом сезоне я дебютировала в Венеции под именем Консуэла. Меня прозвали Дзингарелла, и вся Венеция знает мое лицо и мой голос. «Постойте!» — воскликнул граф, ошеломленный этим новым открытием. «Так это вы? То чудо, которое наделало столько шума в Венеции в прошлом году и о котором с таким восторгом кричали итальянские газеты? Прекраснейший голос и величайший талант, какого не бывало на памяти человеческой?» «В театре Сан-Самуэле, господин граф. Похвалы эти, конечно, очень преувеличены, но неопровержим тот факт, что я та самая Консуэла, которая пела в нескольких операх. Словом, я актриса, или, выражаясь более изысканно, певица. Теперь решайте, заслуживаю ли я вашего доброго отношения». «Непостижимо. И какая странная судьба», — проговорил граф, погружаясь в раздумья. «А говорили ли вы об этом здесь кому-нибудь? Кому-нибудь, кроме меня, дитя мое?» «Господин граф, я почти все рассказала вашему сыну, правда, не вдаваясь в подробности, которые только что вам сообщила». «Альберту, значит, известно ваше происхождение, ваша прежняя любовь, ваша профессия?» «Да, господин граф». «Прекрасно, дорогая сеньора. Не нахожу слов, чтобы поблагодарить вас за ваше благородное чистосердечие, и обещаю, что вам не придется в нем раскаиваться. А теперь, Консуэла...» «Да-да, теперь я припоминаю, именно так называл вас с самого начала Альберт, когда говорил с вами по-испански. Позвольте мне собраться с силами. Я слишком взволнован. Нам с вами, дитя мое, о многом еще надо поговорить, и вы простите мое волнение перед таким важным решительным шагом. Сделайте милость, подождите меня здесь одну минуту». Он вышел, и Консуэла, следившая за ним взглядом, увидела через стеклянные двери, как старик вошел в свою молельню и благоговейно опустился там на колени. В сильном возбуждении она терялась в догадках, думая о том, чем может кончиться столь торжественно начатый разговор. Сперва ей пришло в голову, что Анзалета, ожидая ее, уже сделал то, что грозился сделать. Возможно, в беседе с капелланом или с Гансом он говорил о ней в таком тоне, который мог возбудить беспокойство и недоумение ее хозяев. Но граф Христиан не умел притворяться, а пока что его обращение с нею, его слова говорили скорее о возросшей привязанности, чем о пробужденном недоверии. К тому же ее откровенные ответы поразили его именно своей неожиданностью. Последнее же известие он воспринял просто как удар грома. И вот теперь он молится и просит Бога просветить или поддержать его при принятии какого-то важного решения. Не собирается ли он просить меня уехать вместе с братом? Или намерен предложить мне денег, спрашивала она себя. Ах, избави меня, Бог, от подобного оскорбления. Но нет, он слишком деликатный, слишком добрый человек, чтобы решиться так унизить меня. Что же хотел он сказать мне вначале, и что скажет сейчас? Очевидно, прогулка наша с графом Альбертом внушила ему серьезные опасения, и он собирается побронить меня. Ну что ж, пожалуй, я и заслужила это, придется выслушать выговор. Раз я не смогу ответить откровенно на вопросы, которые могут быть мне предложены относительно графа Альберта. Какой тягостный день. Еще несколько таких дней, и я уже не смогу превзойти своим пением ревнивых возлюбленных Анзалета. В груди у меня все горит, а в горле совсем пересохло. Вскоре граф Христиан вернулся. Он был спокоен, и по его бледному лицу видно было, что благородство одержало верх в его душе. «Дочь моя», — сказал он, усаживаясь рядом с нею и вынуждая ее остаться в роскошном кресле, которое она хотела ему уступить, и где волей-неволей восседала с испуганным видом. «Пора и мне быть с вами таким же откровенным, как были вы со мной, Консуэла. Мой сын любит вас». Девушка сначала покраснела, потом побледнела и попыталась было что-то сказать, но Христиан остановил ее. «Это не вопрос», — сказал он, — «я не имел бы права предложить его вам, и, быть может, вы не имели бы права на него ответить, ибо мне известно, что вы нисколько не поощряли надежд Альберта. Он сказал мне все, и я верю ему, ибо он никогда не лжет так же, как и я». «И как я», — проговорила Консуэла, поднимая глаза к небу с выражением простодушной гордости. «Граф Альберт, должно быть, сказал вам, господин граф, что вы отвергли всякую мысль о браке с ним», — договорил старик. Я обязана была это сделать, зная обычаи и мнения светского общества. Для меня ясно, что я не гожусь в жены графу Альберту уже по той причине, что, не считая себя ниже кого бы то ни было перед Богом, я не хочу принимать милости и благодеяния от кого бы то ни было из людей. Мне известна ваша справедливая гордость, и я считал бы ее преувеличенной, если бы Альберт зависел только от себя самого, но поскольку вы были уверены, что я никогда не соглашусь на такой брак, вы не могли ответить иначе. «А теперь, господин граф, — сказала Консуэла, поднимаясь, — мне понятно все остальное, и я умоляю вас избавить меня от унижения, которого я так страшилась. Я уеду из вашего дома и давно уже сделала бы это, если б считала возможным уехать, не опасаясь за рассудок и саму жизнь графа Альберта, которые зависят от моего пребывания здесь в большей степени, чем бы мне хотелось. Теперь, когда вы уже знаете все то, что мне невозможно было вам сказать, вы сможете оберегать его, бороться с последствиями этой разлуки и вообще возьмете на себя заботу о нем. Вы имеете на это гораздо больше права, чем я. Если я и присвоила себе нескромно это право, то Бог простит мне мое прегрешение, ибо ему известно, как чисты были помыслы, руководившие мной». «Я знаю», — проговорил граф, — «Господь внушил это моей совести, а Альберт — моему сердцу. Садитесь же, Консуэла, и не спешите обвинять меня в дурных намерениях. Я пригласил вас сюда не для того, чтобы приказать вам оставить мой дом, а чтобы молить вас остаться в нем на всю жизнь». «На всю жизнь?» — повторила, чуть не падая в кресло, Консуэла, одновременно радуясь, что восстановлено ее достоинство, и ужасаясь такому предложению. «На всю жизнь? Господин граф, вы верно не думаете о том, что изволите говорить?» «Много я думал об этом, дочь моя», — ответил граф с грустной улыбкой, «и чувствую, что мне не придется в этом раскаиваться. Сын мой страстно любит вас. Вы всецело завладели его душой, вы вернули его мне. Вы пошли разыскивать его в таинственное место, которое он не пожелал назвать, но куда никто, — сказал он мне, — кроме матери или святой, не отважился бы проникнуть. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти его от одиночества и безумия, едва не погубивших его. Благодаря вам он больше не терзает нас своими исчезновениями. Одним словом, вы вернули ему спокойствие, здоровье, рассудок. Ведь нельзя не признаться, что мой бедный сын был помешан, а теперь он, несомненно, в здравом уме. Мы чуть ли не всю эту ночь проговорили с ним, и я вижу, что он, пожалуй, рассудительней меня. Мне было известно, что сегодня утром вы собирались отправиться вместе с ним на прогулку. Это с моего разрешения он просил вас о том, чего вы не пожелали слушать. Вы боялись меня, дорогая Консуэла. Вы думали, что старый Рудольштадт, закоснелый в аристократических предрассудках, не пожелает быть пред вами в долгу за сына. И вы ошиблись. Конечно, у старого Рудольштадта были и гордость, и предрассудки. Быть может, и теперь они имеются у него. Он не хочет прихорашиваться перед вами. Но в порыве беспредельной признательности он отрешается от них и горячо благодарит вас за то, что вы вернули ему его последнее, его единственное дитя. Говоря это, граф Христиан взял обе руки Консуэла и покрыл их поцелуями и слезами.